Глава 10. Но осторожность — благое дело. Майкл совершенно не знал Сити, и он пробирался сквозь дебри Поутри в святая святых, контору Кэткот, Кингсон и Форсайт, с тем же чувством, с каким старые составители карт говорили: «Там, где неизвестность, воображай ужасы». Он находился в несколько задумчивом настроении, так как только что завтракал с Сибли Суоном в кафе «Крильон». Он знал всю компанию, 7 человек, еще более современных, чем Сибли Суон, кроме одного русского, до того ультрасовременного, что он даже не говорил по-французски, и никто с ним не мог разговаривать. Майкл слушал, как они громили все на свете, и следил за русским, который закрывал глаза, как большой ребенок, когда упоминали кого бы то ни было из современников. «Держись», — подумал Майкл, когда в этой свалке уже были сбиты с ног несколько его любимцев. «Бейте, режьте, еще посмотрим, чья возьмет». Но он сдержался до момента ухода. «Сип», — сказал он, вставая, — «ведь все эти типы мертвецы. Не убрать ли их отсюда в такую-то жарищу?» «Что такое?» — воскликнул Сибли Суон при тягостном молчании этих типов. «Я хочу сказать, что если они живы, то их дело совсем скверно». И, увернувшись от брошенной шоколадки, которая попала в русского, он пошел к выходу. Идя по улице, он размышлял: «А хорошие, в сущности, ребята, и совсем не так уж высокомерны, как воображают. Вполне человеческое желание пустить этому русскому пыль в глаза. Уф, ну и жара». В этот первый день состязаний Итана с Херроу все скрытое тепло прохладного лета вдруг вспыхнуло и сейчас заливало Майкла, ехавшего на империале автобуса. Жара заливала соломенные шляпы и бледные потные лица, бесконечные вереницы автобусов, дельцов, полисменов, лавочников у дверей, продавцов газет, шнурков для ботинок, игрушек, бесконечные повозки и автомобили, вывески и провода. Всю гигантскую путаницу огромного города, невидимым инстинктом слаженную почти до предельной точности. Майкл смотрел и недоумевал. Как это выходит, что каждый занят только собой и своим делом, а между тем все это движение идет по какому-то закону? Даже муравейник, пожалуй, не выглядит столь суетливым и беспорядочным. Обнаженные провода пересекаются, переплетаются, перепутываются. Кажется, их никогда не размотаешь, и все-таки жизнь и порядок, нужный для этой жизни, каким-то образом сохраняются. «Настоящее чудо», — думал он, — «жизнь современного города». И вдруг весь этот водоворот сразу стих, как будто уничтоженный безжалостной рукой какого-нибудь верховного Сибли Суона. Майкл очутился перед тупиком. По обеим сторонам плоские дома, недавно оштукатуренные, удивительно похожие друг на друга, а в конце — плоский серый дом, еще больше похожий на все остальные, и сплошной серый девственный асфальт, не запятнанный ни лошадьми, ни бензином. Ни машин, ни повозок, ни полисменов, ни торговцев, ни кошек, ни мух. Никаких признаков человеческой жизни, кроме названий фирм с правой и с левой стороны каждой парадной двери. Кэткот, Кингсон и Форсайт. Нотариальная контора, второй этаж. «Правь, Британия!» — подумал Майкл, поднимаясь по широкой каменной лестнице.